Фортунато никак не мог разобраться в этом человеке. Его слова звучали очень эмоционально, но в то же время что-то в его показаниях отдавало фальшью. Комиссар попытался придать своему голосу сочувственный тон. Есть свидетельство, что даже убийцы не намеревались убивать его. Похоже, его хотели запугать, а вышло иначе. «Какая разница?» — начал было Моя, но, казалось, не смог договорить фразу, только грустно скривил губы. Фортунато взглянул в сторону Афины. Она пристально смотрела на Пабло Мою, похоже, и она обратила внимание на фальшивую нотку в его ответах. Настало время подсекать добычу. Комиссар откашлялся и устроился поудобнее в кресле. «Сеньор Моя», — негромко, сдержанным голосом произнес он, — «вам неизвестен некий мистер Уильям Ренсалер?» Моя едва заметно дернулся. «Нет, нет, мне это имя неизвестно». Старый комиссар сразу ухватился за промах банкира и прибегнул к давнему приему. «Это интересно. Как вы думаете, по какой причине мне могли сказать, что вас видели вместе с Уильямом Ренсалером?» Теперь банкир начал нервно крутить в руках золотое перо. «Где? На приеме?» Он подождал ответа, но Фортунато хранил молчание. «Потому что я мог беседовать на приеме с кем угодно и даже не спросить имени». Он старался выглядеть непринужденным и дружелюбным, но все время не впопад улыбался. «Дело в том, что человека моего положения приглашают на самые разные мероприятия, приходится встречаться со многими людьми, так что могли ли меня видеть разговаривающим с кем-то, связанным с Пеллегрини? Конечно, могли. Я мог разговаривать с кем угодно». Это был ляп, достойный детективного телешоу, и Фортунато не замедлил ухватиться за него. «Теперь вы говорите, что Уильям Ренсалер связан с Карло Пеллегрини? Но только что заявили нам, что такого имени не знаете». Мальчишеское лицо банкира поникло. «Я говорил гипотетически. Я хотел сказать, что приходится встречаться с самыми разными людьми из самых разных слоев общества». Афина в первый раз обратилась к нему. «Особенно, когда содержишь в интернете порнографический веб-сайт, как делаете вы, сеньор Моя». Банкир будто потерял дар слова и принялся раскачиваться в кресле. У него беззвучно отвисла челюсть, он сплел пальцы на животе, потом разнял. «Ну, у меня есть капиталовложение в предприятие высоких технологий через ограниченное партнерство, но о деталях я ничего не знаю». «Вы лжете, Пабло. Вы хозяин порно-сайта в интернете и даже смотрели, как снимаются отдельные сцены для этих фильмов. Разве это не странно? Можно отмывать деньги и торговать страной и видеть, как поднимается твой статус, но держать порно-сайт или якшаться с проститутками — это уже другое дело. На тебя все смотрят с презрением, особенно жена и дети. Вы что, обвиняете меня? Откуда вы натаскали всю эту чепуху?» Мне рассказал Роберт Уотербери. Теперь Пабло был окончательно сломлен. «Роберт? Когда?» «Когда был жив, естественно. Видите ли, Пабло, я тоже была другом Роберта. Поэтому у меня есть личная заинтересованность в этом деле». Она наклонилась в его сторону, и ее глаза сузились в щелочки, а голос понизился до зловещего шепота. «Я докопаюсь до самого дна этого дела. И если мне придется утащить вас с собой в пропасть, ну что ж, пускай, пускай. Теперь расскажите нам о ваших отношениях с Уильямом Ренсалером, или, клянусь вам, ваш веб-сайт будет только началом». Фортунато был поражен ее неожиданной атакой и успехом. Пабло сделался трясущимся двойником того сибарита Кабальеро, который встречал их в своем кабинете. «Мой личный бизнес», — начал он, — она была неумолимой. «Даже не произносите этого слова. Вы рассказываете нам об Уильяме Ренсалере, или завтра же утром вам оборвут телефон ребята из Пахины 12. Мой сидел убитый ее ультиматумом. И вдруг взорвался. «Вон отсюда! Вон!» — он вскочил на ноги. «Полиция только и делает, что обвиняет невинных людей. Вашу карточку, комиссар Фортунато, нет?» — он нацарапал в блокноте. «А вы, сеньорита?» Афина встала, спокойная, как стальной лист. В этот момент Фортунато восторгался ею. «Я Афина. Вы можете запомнить меня просто как человека, который пустил вас ко дну». Она закрыла свой блокнот и направилась к лифту. Фортунато двинулся за ней. Но Мойя перехватил его у дверей кабинета и, высунувшись в коридор, с яростью крикнул вдогонку Афине последнее оправдание. «Мне нечего стыдиться! Нечего!» Фортунато видел побагровевшее лицо финансиста в каком-то полуметре от своего. Темные глаза выражали растерянность. Казалось, Пабло Моя отчасти ужасается тому, что он вот так стоит в холле и шипит в спину женщине лживые слова. Его лицо расплылось в бесформенном, мучительном переживании, когда он рассеянно обернулся к комиссару. «Увидимся», — сказал ему Фортунато. «Почему Уильям Ренсалер?» — спросила Афина, когда они снова были на улице. Калье Флорида в час пик походило на реку, текущую между двумя утесами из бетона и стекла. Со всех сторон раздавались звуки шагов, перемежавшиеся с обрывками разговоров, возгласами торговцев газетами, гудением сотовых телефонов. Фортунато старался идти в ногу с ней. Потому что этого имени не было в рассказе Фабиана. Это был выстрел наугад, но вы видели, как он его поразил. После этого он не мог отвечать ни на какие вопросы. Он не так боится разоблачения своего порнографического предприятия, как разговора о Ренсалере. Но с какой стати ему знать начальника службы безопасности Пеллегрини? Вот в этом-то и вопрос, дочка. Они шли по Калье Флориды, и мозг Фортунату бешено работал. Между Ренсалером и Пабло Моей, руководителями двух считающихся враждующими групп, есть какая-то связь. Но имеет ли это отношение к убийству Роберта Уотербери? Что ж, расследование становилось интересным. Да, определенно интересным. Впервые за время, прошедшее с ночи похищения, Фортунато почувствовал, что мир ему открывается. Он все еще свободен, все еще плывет в прекрасном потоке жизни, источающем тонкий аромат кофе и одеколона над приглушенным шарканьем шагов по асфальту. Афина шла рядом, поглощенная мыслями. Наконец-то они работают над раскрытием дела Уотербери. Вы хорошо это разыграли, Афина. Ему не забыть такой пощечины. Ненавижу таких типов. Я это заметил. Ему было приятно, что она довольна. Я видел, как вы кусали губы, когда в тот первый день мы проезжали мимо демонстрации авиакомпании. Она посмотрела на него так очевидно. Он округлил глаза и возвел их к розовым небесам. «Девочка, правами человека интересуются только левые. Вы и в самом деле хотите разоблачать его, порносайт?» Она с чувством удовлетворения оглядела толпы портеньюс, вываливавшихся на улицу по окончании рабочего дня. «Я могу найти какого-нибудь достойного журналиста в Пахине 12 и дать ему адрес веб-сайта Пабло». Он остановил ее и прижал палец к губам. Он приложил сложенную рупором ладонь к уху. «Мне кажется, я слышу смех Беренски». Они повернули на Калье Лаварье, чтобы попасть в кафе «Ричмонд», где можно было перекусить. Узкий проход вдоль десятка кинотеатров горел разноцветными огнями, но они не отвлекали Фортунато от мыслей о деле Уотербери. Где-то на периферии маячила его роль в убийстве, со всеми вытекающими мрачными последствиями, но с этим призраком он разберется потом. За бутербродами они сошлись в мнении, что Фабиан пытался вывести их на Пеллегрини. Они обсудили возможность того, что он работал на федералов, и что за федералами стоят Увехо и другие враги Пеллегрини в правительстве. Или, может быть, Фабиан работает на Амибанк независимо. Но зачем ему трогать веб-сайт Мойе, если он работает на Амибанк? Комиссар вскинул руки. Да потому что он сукин сын. Таким образом он чувствует, что перехитрил всех. Фабиан сам почти тот же преступник, а для преступников такое поведение типично. Они чувствуют силу, когда удается кем-то манипулировать. Что ж до его работы на Амибанк? Он говорил, возможно, несколько вольные вещи, но сейчас ему было все равно. Хороший инспектор, когда оказывает какие-то услуги, получает за работу в частной охране в 4-5 раз больше, чем в полиции. Он повел плечами и выпустил изо рта струйку дыма. В вашей стране то же самое, верно? Работают на правительство, потом получают теплое местечко в корпорации, затем снова в правительстве и на еще более теплом месте. Посмотрите на вашу нынешнюю администрацию. В кого ни плюнь, все связаны с вооружениями и нефтью. Пожалуйста, не втягивайте меня в эти разговоры. Я и так изо всех сил стараюсь вести себя прилично. Под усами у него заиграла улыбка. «Ну и что мы делаем теперь?» «Очень может быть, что между Пабло Мойей и Уильямом Ренсалером есть связь, но мы не знаем, какая. Мнение Терезы Кастекс не в счет. Вопрос для обсуждения. Стоит ли так напрягаться? Почему не посидеть в тени, не выпить парочку мате и не посмотреть спокойненько, как волки рвут Пеллегрини? Даже если он не убивал Отербери, то наверняка виноват в чем-нибудь еще.